Глава 1. Инфраструктура ИИ. Пирамида из электричества, чипов и моделей. Представьте, что вы просыпаетесь однажды утром и обнаруживаете, что привычные сервисы просто не загружаются. Не работают банковские приложения, такси показывает ошибка сервера, даже ваша любимая нейронка выдает лишь одно сообщение. Недостаточно вычислительных мощностей. Повторите запрос позже. Не произошло ни кибератаки, ни глобальной войны. Просто несколько дата-центров отключили от сети. Регион не выдержал пикового спроса на электроэнергию. И вдруг становится видно то, что обычно скрыто. Мир, в котором ИИ берет на себя 40-70% задач, держится не на магии чат-GPT, а на очень конкретных вещах – проводах, трансформаторах, электростанциях, фабриках чипов и десятках гектаров залитых бетонов залов с ревущими серверными стойками. ИИ – это не приложение в телефоне. Это новая энергетическая и геополитическая инфраструктура. И мы с вами живем как раз в момент ее сборки. Что вы узнаете из этой главы? В этой главе мы разложим индустрию ИИ по уровням, от электроэнергии до пользователя. Разберем, почему электричество и видеокарты становятся новой нефтью. Посмотрим, как США через контроль чипов и моделей формируют новое мироустройство. Обсудим, почему спрос на электроэнергию дата-центров уже сегодня растет двузначными темпами и может более чем удвоиться к 2030 году. Наметим альтернативные сценарии, в том числе путь стран с сильной атомной энергией и распределенными вычислениями по аналогии с биткоином. Свяжем все это с простой мыслью. В мире, где война идет за мощности, ваша личная компетенция, как работать с ИИ и строить свои системы, становится новым видом личного капитала. Почему вообще важно понимать инфраструктуру ИИ? Большинство людей видят только верхушку айсберга. Чат с моделью, красивый интерфейс, удобное приложение. Кажется, что все, что нужно, уметь правильно задавать вопросы. Но в реальности крупные модели стоят десятки, сотни миллионов долларов на обучение. Дата-центры уже потребляют около 415 тераватт-час в год, примерно 1,5% мировой электроэнергии. И эта цифра растет примерно на 12% в год. Только в США дата-центры уже вышли на 4-5% потребления всей электроэнергии страны и могут подняться до 7-12% к концу десятилетия. Международные отчеты предсказывают, что спрос на электричество для дата-центров ИИ может удвоиться или больше к 2030 году. Это значит, что ИИ не просто про умные ответы, а про то, кто контролирует энергетику, чипы и инфраструктуру, и как обычный человек вписывается в эту картину. Если вы поймете, как устроена эта пирамида, вам будет проще трезво оценивать новости про ИИ и не вестись на хайп. Понимать, где настоящие точки роста и денег. Объяснять заказчикам, клиентам, за что они платят, когда покупают ИИ. Видеть риски и возможности на горизонте 5-10 лет. Пятиуровневая пирамида инфраструктуры ИИ. Я предлагаю смотреть на индустрию ИИ как на пятиуровневую пирамиду. Снизу вверх. Первое. Электроэнергия. Второе. Видеокарты, GPU, чипы и дата-центры. Третье. Модели, LLM и другие. Четвертое. Приложения. Пятое. Пользователи. Если смотреть на новости про ИИ только с пользовательского уровня, может показаться, что вся эта пирамида строится ради удобного чата и красивых картинок. На самом деле, крупные игроки вкладывают миллиарды долларов не только ради того, чтобы вам было проще переписать письмо. Ставка делается в том числе на гонку к более общим и мощным системам, вплоть до уровней, которые в публичной дискуссии называют AGI – общий искусственный интеллект, сравнимый с возможностями человеческого разума, или суперинтеллектом, значительно превосходящим человеческий разум. Каждый новый процент точности модели, каждый шаг в сторону более устойчивого понимания мира опирается на дополнительные мегаватты электроэнергии, на все более плотные кластеры GPU и специализированных чипов, на растущие дата-центры и сложную сетевую инфраструктуру. Снаружи это выглядит как очередное обновление нейросети. Внутри – как стратегическая игра государств и корпораций за контроль над энергетикой, вычислениями и данными, которые могут привести их ближе к системам уровня AGI. Но здесь есть важный разворот для читателя этой книги. Для вас принципиально не то, кто именно первым добежит до AGI, а то, где вы находитесь в этой пирамиде. Вы просто пользователь красивого приложения. Вы человек, который понимает, на каких слоях все это состоит. Или вы тот, кто учится строить свои продукты и системы поверх этой инфраструктуры, так, чтобы не оказаться заложником одной кнопки, одного провайдера и одного сценария будущего. Эта глава про то, как увидеть в новостях про чипы, дата-центры, энергетический кризис из-за ИИ. Не абстрактный фон, а карту сил, на которой вам еще жить и работать. А разговор про AGI здесь нужен только для одного. Показать, что гонка за будущим сверхинтеллектом уже сегодня меняет физическую и политическую реальность, в которой вы делаете бизнес, строите карьеру и принимаете решения. При обсуждениях нейросетей и ИИ мы привыкли начинать сверху пирамиды, с пользователя. Но чтобы понять, откуда берется ценность и за что идет борьба, начнем наоборот, снизу. Уровень первый. Электроэнергия – фундамент всего. ИИ – это в первую очередь про электроэнергию. Каждый ваш запрос к нейросети – это не просто строка текста. Это тысячи, миллионы операций на графических процессах. Серверы, которые нужно питать и охлаждать. Сети, которые нужно поддерживать. По оценкам международных энергетических агентств, в 2024 году дата-центры глобально потребляли 415 тераватт-час в год. Это примерно электропотребление крупной развитой страны. К 2030 году потребление может удвоиться и более, приближаясь к 900 тысячам тераватт-час, что сопоставимо с потреблением целых регионов мира. Ключевой парадокс. ИИ продается как цифровая магия, но за кулисами это очень материальная история про мегаватты, кабели, бетон, территорию и воду для охлаждения. Отсюда несколько выводов. Страны с дешевой и устойчивой генерацией – гидро, атом, геотермальная – получают стратегическое преимущество. Регионы с дефицитом энергии будут вынуждены ограничивать развитие ИИ-инфраструктуры или импортировать мощности. Крупные ИИ-компании уже заключают прямые контракты на поставку энергии и даже инвестируют в собственные энергетические проекты, включая атомную генерацию и СМР – малые модульные реакторы. По сути, электричество становится тем, чем нефть была в 20 веке – базой любой технологической гонки. Уровень второй. Видеокарты и дата-центры. Новые нефтяные вышки. Если электричество – это нефть, то GPU и дата-центры – это нефтяные вышки и НПЗ. Сегодня рынок дата-центров GPU растет двузначными темпами, оценивается в сотни миллиардов долларов, и к 2030 году может практически удвоиться. При этом на рынке специализированных чипов для ИИ – GPU – ускорители. Доминирует NVIDIA, контролируя более 90% сегмента дата-центровых GPU в ключевых отчетах по 2024-2025 годам. На этом фоне неудивительно, что NVIDIA недавно стала крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации, превысив отметку в 5 триллионов долларов и обогнав предыдущих лидеров, вроде Apple и Microsoft. Что это означает? Любая крупная компания, которая хочет обучать и запускать свои модели, оказывается в очереди за чипами. Пропускная способность этой очереди определяется не только деньгами, но и политикой экспортного контроля США и их союзников. NVIDIA фактически стала инфраструктурной компанией нового типа. Она не продает конечный продукт пользователю, но контролирует критически важный слой, тот, через который проходит все остальное. Спрос настолько велик, что Компании строят целые дата-центровые кластеры под ИИ-сервера. Капитальные затраты на IT-инфраструктуру, серверы, сети, системы хранения занимают более 70-80% расходов на новые дата-центры. Любая задержка в поставке GPU может стоить компаниям миллионы долларов упущенной выручки. Война за GPU – это уже не метафора, а ежедневная реальность. Топ-менеджеры договариваются о партиях чипов, как раньше договаривались о доступе к месторождениям. Уровень третий. Модели. LLM. Мозг этой системы. На третьем уровне находятся модели, те самые большие языковые модели. LLM. Large Language Models. Вроде ChatGPT или Claude, Gemini, DeepSeek, Queen, а также модели для работы с изображениями, которые видят и генерируют картинки и видео. Midjourney, Sora, Veo, Kling, Nana Banana и другие. Модели для звука, распознавания и синтез речи, музыка. Eleven Labs, Suno и другие. И мультимодальные модели, которые одновременно воспринимают и комбинируют текст, изображение, звук и иногда видео. Чтобы обучить одну фронтирную модель, нужны тысячи GPU, работающих недели или месяцы. Общий бюджет на обучение может превышать десятки, сотни миллионов долларов, учитывая железо, энергию, инженеров, инфраструктуру. Но самое важное – модель – это кристаллизованное знание мира плюс стоимость всех вычислений, которые в нее вложены. Отсюда вытекают ключевые черты. У единиц игроков есть ресурсы, чтобы строить модели мирового уровня. США, Китай, Россия, несколько крупных компаний. Остальные становятся пользователями моделями через API или используют открытые местные варианты. Доступ к самым мощным моделям оказывается завязан на те самые GPU, электричество и политические решения наверху пирамиды. Это похоже на ситуацию, когда определенное число стран контролирует производство самолетов, а все остальные покупают у них билеты. Уровень четвертый. Приложения, интерфейсы к мозгу. Четвертый уровень – это все, что видит обычный человек. Чат-боты, ассистенты, GPT-приложения. Сервисы для маркетинга, дизайна, программирования, образования. Голосовые помощники, аватары, системы поддержки клиентов. Здесь происходит настоящее разнообразие и креатив. Одни делают узкие решения под юристов, врачей, маркетологов. Другие – системы, которые автоматизируют целые бизнес-процессы. Третьи – инструменты для творчества и развлечения. Но важно понимать, ни одно приложение не живет само по себе. Оно опирается либо на API крупных моделей – OpenAI, Anthropic, Google, Queen, локальные провайдеры, либо на самостоятельный развернутый стек – открытые модели плюс свои сервера. Отсюда главный риск для разработчиков приложений. Ты строишь бизнес на чужой платформе. Если платформа поднимает цены или ограничит доступ, твой бизнес может исчезнуть за ночь. И наоборот, отсюда же рождаются возможности. Если ты понимаешь, как устроена инфраструктура, ты можешь проектировать такие приложения-системы, которые масштабируются, не убивая тебе маржу. Заранее закладывать работу не с одной моделью, а с несколькими провайдерами. Разделять тяжелые задачи, которые действительно требуют дорогих мощных моделей, и рутинные, которые можно гонять через более простые и дешевые решения. Продумывать, что можно кэшировать, переиспользовать и считать локально, а не каждый раз оплачивать полный цикл обработки. Строить ценовую модель продукта так, чтобы рост числа пользователей не превращал каждый новый запрос в удар по вашему же кошельку. В результате вы делаете не красивую игрушку на модной нейросети, а систему, которая выдерживает и рост нагрузки, и изменение тарифов, и очередной виток гонки за мощностями. Уровень пятый. Пользователь. Вершина и одновременно топливо. На вершине мы с вами. Предприниматели, специалисты, фрилансеры, студенты. Компании, которые внедряют ИИ в процессы. Государства, которые перестраивают сервисы, налоговые системы, образование. По данным Всемирного экономического форума, уже сейчас около 34% бизнес-задач в среднем выполняются машинами, а оставшиеся 66% – людьми. Исследования ОЭСР и крупных консалтингов показывают, до 27-30% рабочих мест в развитых странах находятся в зоне высокого риска автоматизации. При этом 60% рабочих мест не исчезнут, но будут существенно изменены под воздействием ИИ. Это означает, вы либо становитесь человеком, который умеет работать с ИИ, строить свои системы и управлять ими, либо остаетесь на уровне, где за вас решают чужие агенты, чужие алгоритмы и чужие интересы. Пирамида инфраструктуры ИИ показывает простую, но жестокую мысль. Да, наверху человек, но его положение зависит от того, умеет ли он использовать все, что под ним. Геополитика ИИ. Война за электроэнергию и чипы. Теперь посмотрим на эту пирамиду глазами стран. США. Контроль за чипами и моделями. США давно поняли, что тот, кто контролирует продвинутые чипы, контролирует темп развития ИИ. Поэтому вводят все более жесткие экспортные ограничения на поставку продвинутых GPU и оборудования для их производства в Китай и другие страны. Ограничивается доступ к самым мощным моделям через лицензирование, правила по безопасности и регулированию оборота ИИ. Формируется новый уровень зависимости. Вместо нефти и доллара – чипы и вычисления. Ситуация парадоксальна. С одной стороны, такие ограничения замедляют военные и технологические возможности конкурентов. С другой – стимулируют их развивать собственную чиповую и ИИ-индустрию еще активнее. Но для остального мира это означает одно. Доступ к фронтирным моделям и мощностям все больше зависит не только от денег, но и от геополитики. Китай, Россия, Европа, другие регионы. Гонка за автономией. Китай, Россия, Европа, страны Персидского залива и ряд других регионов активно строят собственные национальные облака и ИИ-кластеры, инвестируют в собственные архитектуры чипов и RISC-V. Запускают национальные LLM, оптимизированные под свои языки, культуры и требования безопасности. Цель очевидна – уйти от ситуации, когда любые политические изменения в США могут перекрыть кислород целой индустрии. Альтернативные сценарии. Россия, автономная энергетика и биткоиновый подход к вычислениям. Если отбросить бренды и названия моделей, у ИИ-инфраструктуры вырисовывается несколько базовых направлений, которые будут актуальны для разных стран и регионов. Первый. Энергетические хабы для ИИ-кластеров. Крупные центры генерации – атомная энергия, ГЭС, ГАЗ, ВИЭ – становятся магнитом для дата-центров. Там, где энергия дешевая и предсказуемая, логично строить большие кластеры обучения и инференца. Выигрыши оказываются регионы, которые могут обеспечить не только мощность, но и устойчивость. Понятные правила, физическую безопасность объектов, подключение к глобальным каналам связи. Второе. Распределенные вычисления по мотивам биткоина. Вместо 1-2 гигантских центров – сеть узлов, связанных общим протоколом и правилами расчетов. Участники отдают свои GPU, TPU мощности в сеть и получает вознаграждение не за пустой хешрейт, а за полезные задачи. Обучение моделей, инференс, поиск. Вычисление становится отдельным типом цифрового актива и экспортируемого ресурса. Можно продавать не только железо и энергию, но и выполненную работу моделей. Третье. Суверенные модели и открытые экосистемы. В разных странах появляются собственные базовые модели, учтенные под локальные языки, правовые нормы, культурный контекст. Вокруг них строят открытые API и стандарты, чтобы бизнес мог быстро поднимать свои решения поверх суверенной базы, не теряя совместимость с глобальным миром. Конкуренция идет не только за самую большую модель, но за сочетание – качество, стоимость владения, удобство для разработчиков. Все эти сценарии – глобальные. Вопрос для любой страны – на каком из направлений она может играть сильнее? И где есть шанс не просто догонять, а задавать правила? Россия. Где здесь окно возможностей? У России есть набор активов, которые можно встроить в эти глобальные сценарии, если смотреть на ИИ именно как на инфраструктуру. Первое. Энергетическая база, включая атом, как аргумент для кластеров. Сильные компетенции в атомной энергии и крупных инфраструктурных проектах – это не волшебная палочка, а один из способов сделать энергию для вычислений более дешевой и предсказуемой. Логичный шаг – развитие кластеров рядом с устойчивыми источниками мощности. Не только атом, но и ГЭС, газ, возобновляемые источники. Это снижает зависимость от волатильности цен на углеводороды и погодных факторов и дает аргумент для размещения дата-центров внутри страны. Второе. Участие в глобальных или региональных сетях распределенных вычислений. Региональные центры обработки данных и локальные мощности могут становиться узлами распределенных сетей, которые решают реальные задачи бизнеса и государства. Россия может не изобретать свой биткоин, а подключаться к уже существующим протоколам и инициативам, добавляя в сеть свои энергоемкие кластеры. Важно не замыкаться только на сырье, энергия, железо, а выходить в зону вычисления как сервис и вычисления как цифровой экспорт. Третье. Суверенные модели плюс доступная экосистема для бизнеса. Развитие моделей, обученных на русском языке и локальных данных, уже не абстрактная идея, а практичная необходимость от юридических задач до медицины и промышленности. Критично, чтобы эти модели были не только суверенными, но и открытыми по интерфейсам. Понятные API, документация, песочницы для разработчиков. Тогда поверх базовой инфраструктуры могут расти десятки и сотни частных решений. От отраслевых ассистентов до автоматизированных производственных систем. Ключевой момент здесь не в том, что атомная отрасль решит все. Вопрос в другом. Получится ли превратить существенные сильные стороны в энергии, инженерии, науке в платформу, на которой создают ценность частные игроки, а не только государства и крупные корпорации? На уровне практики это уже происходит. Несколько крупнейших российских банков, IT-групп и телеком-операторов строят суперкомпьютерные кластеры под обучение моделей, разворачивают собственные LLM и открывают к ним API или open-source доступ, а также инвестируют в облака и дата-центры, заточенные под ИИ-задачи. Открытый вопрос в ближайшие годы. Насколько такие экосистемы смогут конкурировать с глобальными моделями не только по суверенному признаку или за счет регулирования, а по реальным метрикам – качеству ответов, скорости, стоимости инференса и удобству для разработчиков? Пока разрыв с мировым фронтиром велик, но в узких нишах и на локальном, в том числе русскоязычном, рынке, у них есть шанс выигрывать именно за счет адаптации к языку, данным и отраслевым сценариям. Как эта пирамида связана лично с вами? Геополитика, энергосистемы, кластеры ИИ. Все это звучит как игра больших, но внутри той же логики живет и ваша личная стратегия. У каждого есть своя мини-инфраструктура, энергия и время, навыки и инструменты, проекты и продукты. Посмотрим, как та же пирамида, от железа до приложений, выглядит на уровне вашей карьеры и бизнеса. Первое. Электроэнергия. Для вас это превращается в очень практичный вопрос. Опирается ли ваш продукт на надежные облачные сервисы с резервами и понятными гарантиями работы? Или все крутится на случайном дешевом виртуальном сервере, который может отключиться в самый неподходящий момент? Второе. GPU и дата-центры. Это выбор. Вы зависите от одного провайдера, единственный API, единственный облачный аккаунт. Или закладываете мультипровайдерную архитектуру, которая выдержит изменения цен и политики. Третье. Модели. Это стратегический слой. Вы строите все на одной закрытой модели или понимаете, когда выгоднее использовать open-source модель, дообученную под свои задачи, и как это сделать? Четвертое. Приложение. Это то, что вы уже делаете. Чат-боты, агенты, мини-апс, продукты. Чем лучше вы понимаете нижележащие слои, тем реалистичнее ваши бизнес-модели и обещания клиентам. Пятое. Пользователь. Вы. Ваш главный ресурс – не количество часов, которые вы работаете, а способность соединять эти уровни в работающую систему. Смысл этой главы – не напугать. Смысл в том, чтобы вы увидели. ИИ-революция – это не то, что где-то происходит. Она проходит через очень конкретные уровни, и вы можете осознанно занять свое место внутри этой структуры. Дальше в книге мы будем говорить именно о том, как отдельный человек, компания, может выстроить свою систему поверх этой инфраструктуры. От базового взаимодействия с моделями до мультиагентных архитектур. Домашнее задание. Нарисуйте свою карту зависимости от инфраструктуры ИИ. Задание на 15-20 минут. Первое. Возьмите лист бумаги или Мира, Notion. И нарисуйте ту же пирамиду. Электроэнергия, GPU, облако, модели, приложение, пользователь. Второе. На уровне приложения впишите все, чем вы реально пользуетесь. ChatGPT, Cloud, Gemini, DeepSeek, GigaChat, Copilot, Midjourney, Lovable, Gamma App. Любые SaaS-сервисы, где внутри что-то на ИИ. Третье. Для каждого приложения попробуйте ответить. На каких моделях оно, вероятно, работает? Через какого провайдера облака оно может идти? AWS, Azure, локальные. Насколько вы зависите от одного поставщика? 1-5 по шкале. Четвертое. Отметьте красным все, где зависимость максимальна. Один аккаунт, одна карта оплаты, один API. Отсутствие резервного варианта. Пятое. В конце задайте себе два вопроса. Что будет, если завтра этот сервис подорожает в 3 раза или станет недоступен в моем регионе? Какие 1-2 шага я могу сделать за ближайший месяц, чтобы снизить эту зависимость? Например, освоить альтернативу, изучить open-source модель, протестировать другого провайдера. Цель упражнения – не паранойя безопасности, а трезвое ощущение. Где именно вы встроены в инфраструктуру ИИ и какие у вас есть варианты маневра? Чек-лист имплементации главы. Короткий список вопросов, на которые стоит ответить после прочтения. Первый. Понимаю ли я, какие слои инфраструктуры ИИ существуют и как они связаны? Второе. Могу ли я в 2 абзацах объяснить клиенту, коллеге, почему ИИ – это не только про чат, но и про энергию и чипы? Третий. Знаю ли я, от каких провайдеров и моделей зависит мой текущий бизнес, работа? Четвертый. Есть ли у меня резервный сценарий на случай роста цен или ограничений доступа к конкретному сервису? Пятый. Понимаю ли я, какие преимущества есть у моей страны, региона сейчас и в будущем? Энергетика, кадры, законы в контексте инфраструктуры ИИ. Шестой. Могу ли я сформулировать хотя бы одну гипотезу проекта, опирающуюся на локальные сильные стороны? Например, дешевая энергия, локальные модели, нишевая экспертиза. Если вы сейчас не можете уверенно ответить «да» хотя бы на 4-5 пунктов, вернитесь к пирамиде и своей карте зависимости еще раз. Антипаттерны мышления. Во что легко попасться? Первое. Мне все равно, где это крутится, я просто использую ИИ. Опасность. Вы строите стратегию на песке. Любое изменение цен, политики, API и ваша воронка, продукт или бизнес-процессы перестают быть прибыльными. Второе. Это все про государство и корпорации. Я тут ни при чем. На самом деле, именно индивидуальные специалисты и малые команды чаще всего первыми обкатывают новые модели монетизации поверх инфраструктуры и забирают сливки. Третье. Надо обязательно строить свою модель, свой дата-центр. Это крайность в другую сторону. В 99% случаев рациональнее использовать существующие модели, понимать их ограничения. Строить поверх них грамотные системы и процессы, а не дублировать инфраструктуру. Четвертое. Если США контролируют чипы, все уже решено. История показывает, технологическое лидерство никогда не бывало навечно. Появляются альтернативные архитектуры, новые энергетические решения, распределенные сети. Вопрос не «кто победит?», а насколько гибко вы умеете адаптироваться и использовать новые окна возможностей. Если вы делаете ИИ-продукт или серьезно опираетесь на ИИ в работе. Если вы строите ИИ-продукт, сервис или просто сильно завязаны на нейросети в своей работе, для вас глава про инфраструктуру – не теория для общего развития. В пользовательском интерфейсе все выглядит просто. Модель отвечает, продукт работает, клиент доволен. Но под этим длинная цепочка. Энергия, дата-центры, чипы, провайдеры моделей, правила доступа, ограничения по странам и отраслям. Эта цепочка меняется без вашего участия, а вместе с ней может внезапно измениться и экономика вашего продукта. Поэтому у создателя ИИ-продукта неизбежно появляются неудобные, но нужные вопросы. На каких конкретно моделях и провайдерах вы стоите сейчас? Что с вами будет, если один из них подорожает, введет жесткие лимиты или уйдет из вашего региона? Насколько жестко логика продукта пришита к одному API? Сможете ли вы переключиться на другие модели без полной переделки всего сервиса? Где ваше главное узкое место? Вычислительные ресурсы, данные, регуляция, завязка на чужую платформу, человеческие процессы. Один и тот же ИИ-сервис снаружи может выглядеть одинаково, но в одном случае это тонкая обертка, под ним API, а в другом – система, где часть логики вынесена в промпты и сценарии, часть – ваши собственные данные и процессы. Провайдера модели можно заменить без катастрофы. Чтобы не держать все эти риски только в голове, их можно сразу выгрузить на ИИ, в прямом смысле. В следующих главах вы настроите своих агентов, но уже сейчас можно заложить для них первые вопросы. Вопросы, которые стоит отдать вашему будущему ИИ-агенту. Этот набор вопросов можно будет буквально вставить в персонального агента-стратега по ИИ, которого вы создадите позже по книге, чтобы он помог осмыслить инфраструктурные риски именно под ваш продукт или бизнес. Первый. Про текущую зависимость. Проанализируй текущие инструменты и сервисы ИИ и опиши, на каких моделях и провайдерах они с высокой вероятностью основаны. Сделай таблицу. Сервис, вероятный провайдер, возможные риски зависимости. Второй. Про запасные варианты. Подбери 3-5 альтернативных решений. Open-source модели, другие провайдеры, локальные варианты. который можно использовать в случае подорожания, лимитов или блокировки текущего сервиса. Оценить, чем они жертвуют. Качество, скорость, удобство. И что дают взамен? Контроль, цена, независимость. Третий. Про стресс-тесты. Смоделирую 3 сценария для моего продукта бизнеса. А. Цены на API выросли в 3 раза. Б. Доступ к текущему провайдеру временно ограничен. В. Скорость обработки запросов упала в 2 раза. Опиши, какие риски это создает и какие контрмеры можно принять в каждом случае. Четвертый. Про сильные стороны вашего контекста. Проанализируй сильные стороны моего региона, страны, в контексте ИИ-инфраструктуры. Энергетика, кадры, законодательство, локальные платформы. И предложи 5 идей ИИ-проектов, которые опираются именно на эти сильные стороны, а не повторяют глобальные шаблоны. Если вы делаете ИИ-продукт, этот блок – ваше первое упражнение в мышлении архитектора. Не только как бы сделать фичу на нейросети, а на чем стоит мой продукт и что с ним будет, когда инфраструктура снаружи снова качнется. Дальше, во вторых, пятых главах, мы спустимся на уровень промптов, агентов и систем. Того, из чего вы будете собирать внутренние инструменты и прототипы своих ИИ-продуктов. Переход к следующей части книги. Мы поговорили о большом. Мегаватты, миллиарды, геополитика, корпорации. Но главный вопрос остается. Что может сделать один человек, у которого нет своей АЭС и кластера из 1000 GPU, но есть голова, опыт и желание не оказаться лишним в новой экономике? Ответ – он может научиться работать с тем, что уже построено, и шаг за шагом пройти 5 уровней автоматизации с ИИ. Первый. От грамотного взаимодействия с моделями. Второй. К продвинутому промпт-инжинирингу. Третий. К созданию персональных агентов. Четвертый. К автоматизации процессов. Пятый. К мультиагентным системам, которые работают как команда. В следующей главе мы перейдем с уровня инфраструктуры на уровень личного инструментария. И разберемся, как использовать модели так, чтобы они действительно работали на вас, а не создавали иллюзию продуктивности.